Глава 30. И грянул гром. Она стояла посреди разрушения, словно памятник самой войне. Краска на проклятом числе 13 на ее груди была протерта в нескольких местах. На тяжелой керасе были видны следы от пулей крупнокалиберных снарядов. В руке 13-я держала оторванный ствол зенитного орудия, который, по-видимому, использовала в качестве штурмового тарана для разрушения стены. Со стонами один из солдат начал подниматься из кучи кирпичей, до сих пор не осознавая, что произошло. А потом вдруг в ужасе отпрянул от двухметрового киберсолдата и взял ее на мушку. «Стоять на месте! Руки за...» Капрал увидел, как за одно мгновение живой человек превратился в подобие выдавленного тюбика, из которого вытекло все, что может течь. Мощный удар стволом зенитки впечатал его в стену, окрасив ее одной большой багровой кляксой. Маска смерти, исчерченная бороздой, угрожающе посмотрела на десантника своими фасеточными глазами. Железная трубка с грохотом свалилась на пол, и на замену ей в руке 13-й появился вибронож. «Может, договоримся, а?» — произнес Девастатор, инстинктивно начав отступать от нее. «Ты что, с ума сошел?» — истошно заорала Бета. «Беги!» Стардос рванул прочь, постоянно оглядываясь, чтобы не получить в спину коварно брошенный нож. 13-я медленно зашагала следом, наверное, понимая, что жертва от охотника теперь уже никуда не денется. А потом позади нее открылась дверь, и в коридор высыпали новые солдаты, и без предупреждения открыли огонь из всех стволов. Девастатор бросился на пол, чтобы не получить шальную пулю, и снова оглянулся. Металлическое чудовище, в роли которого он сам был еще 2 недели назад, обернулось в сторону нападавших. «Вызываю подкрепление! Здесь диверсант!» Через стрекотание автоматов донеслись крики. «Бззззззз!» — зажужжало вибролезвие в предвкушении возможности напиться человеческой кровью. «Она разделает их за 30 секунд!» — выпалила Бета. «Новый маршрут! Беги!» Белая линия навигатора протянулась в сторону двери в конце коридора. Звуки стрельбы резко оборвались. Бой перешел в рукопашную стадию, правда, только де юре. Де-факто, 13-я, как заправский мясник, превращала своих противников в изрубленные куски мяса без каких-либо шансов для них. Чувствуя себя загнанным беспомощным зверем, Девастатор бросился бежать под звуки истошных криков и чавканье разрезаемой плоти, как вдруг его тело само по себе резко рвануло в сторону. Громкий звук и вибрация прогремели прямо возле его головы. Ствол зенитки торчал из стены, рядом с которой стоял Девастатор. Капрал ошеломленно смотрел на 13-ю, которая только что чуть не пробила в нем дыру этой трубой. «Спасибо, скажешь потом!» — рявкнула Бета, тем самым напомнив ему, что в экстренных ситуациях может брать управление его телом на себя. «А теперь вали отсюда нахрен!» Не исполнить ее приказ было попросту невозможно. Капрал выбрался через дверь и помчался по перпендикулярному коридору, надеясь не встретить по пути взбешенных солдат. Навигатор вел его прямиком в оружейную, в которой, по идее, сейчас должно было находиться множество людей. Но, судя по всему, Бета хорошо понимала, что сбежать от коллеги Девастатора им не удастся, поэтому придется принимать бой с тем, что могли предложить ресурсы базы. «Что ей от меня надо?» «Замочить! Разве не понятно?» Капрал не смог продолжить их искрометный диалог, потому что внезапно за углом напоролся на баррикаду и стрелков за ней. Не успел он ругнуться насчет того, что Бета завела его прямо в ловушку, как вдруг все та же металлическая труба пролетела в непосредственной близости от него и пригвоздила несчастного солдата к стене. «Блин!» И снова крики, безостановочные автоматные очереди и Девастатор, скачущий меж двух огней. Бета скорректировала маршрут и приказала ему забиться в ближайшее техническое помещение, пока 13-я не займется обреченными солдатами. А ведь она, как жнец смерти, только и делала, что косила, по сути, невинных людей, которые по своей глупости попадались ей под горячую руку. Ведь 13-й нужен был только девастатор и никто иной. «План такой. Любой ценой пробиваемся в оружейную и забираем оттуда РПУ «Гром-4». Навигатор укажет тебе путь». «Зачем? Я не смогу использовать реактивную ракетную установку в здании», — недоумевал девастатор. «Она похоронит нас обоих». «Ты вытащишь эту бандуру на улицу и прикончишь 13-ю уже оттуда. У нее нет кодов доступа базы, как у нас, поэтому она не может использовать огнестрельное оружие солдат, иначе бы уже давно прихлопнула тебя. Будет биться только в рукопашную». «А что, разве здесь нет плазмоганов или плазменных винтовок? Или хотя бы чего-нибудь полегче? РПУ весит пару центнеров, не меньше». Где-то рядом прогремел взрыв. Похоже, солдаты решили продать свои жизни дороже. «Я провела ревизию, и у меня для тебя плохие новости. Наш душка, командующий дивизионом Хокси, распродал практически все высокотехнологичное оружие и оставил его лишь у своей свиты. В оружейной только пукалки против гражданских и вот такие сверхсмертоносные штуки». «Охренеть. И кому он продал оружие?» «Это мне только предстоит узнать. А сейчас главное избавиться от этой бешеной суки. Если тебе не нравится вариант с РПУ, то угони танк и попробуй попасть в 13-ю. Только когда она активирует тор-капсулу, сделать это станет намного сложнее». Варианты были один краше другого. Если девастатор налегке кое-как скрывался от убийцы, то с 200-килограммовой РПУ точно не спасется. А что насчет танка? Его быстрее срежут снайперы на вышках, чем капрал доберется до боевой машины. «Все, время! Бежим!» Капрал выскочил из своего закутка и двинулся по новому маршруту, пригибаясь от пуль, свистящих повсюду. Еще одна группа сдерживания напоролась на смертоносного киберсолдата, которая методично каждые 10 секунд умертвляла по одному человеку. Девастатор, наконец, покинул кровавый коридор и направился в сторону оружейной. Бета подсказывала ему, кто и когда встретится ему на пути, чтобы десантник успел спрятаться в другом помещении и переждать. «Бета, скажи, у нее тоже есть ИИ, как ты?» «Несомненно. А иначе наша красавица так легко сюда не пробралась бы». «Я просто подумал, что ИИ-13 может вести меня по камерам». «О, не волнуйся. У него нет высшего доступа, как у меня. Я же только была начальницей над Победоносным, забыл. А при мне взломать эти системы ему тоже не удастся. И он это прекрасно понимает, поэтому и не лезет, чтобы я не сожгла его ки***». «Спасибо. Успокоила». «Так, смотри, оружейная на этом уровне. Двое солдат держат дверь на прицеле, у них приказ стрелять в любого, кто попытается войти». «Черт, что будем делать?» Девастатор смотрел на запертую дверь впереди и слышал наверху безостановочную пальбу и тяжелые шаги. 13-я была близко и скоро наведается сюда по его душу. «Беру это на себя», — заверила Бета. «Только подойди к двери и постучи в нее». Он уже давно привык полагаться на свою цифровую подругу, поэтому в точности выполнил ее просьбу, встал напротив двери и сделал пару шагов в сторону, чтобы в случае, если у кого-то из солдат в оружейной сдадут нервы, его не прошило через дверь автоматной очередью. «Тук-тук-тук», — быстро застучал он. Капрал прислушался. Внутри кто-то сделал несколько шагов и остановился. «Давай еще», — предложила Бета. «Бам-бам», — хлопнул девастатор ладонью, чтобы донести до людей за дверью свое непреодолимое желание войти. «Да хорош», — послышалось изнутри. «Говори пароль». Капрал вопросительно посмотрел на изображение Беты в своем визоре, но тут его динамики внезапно заговорили совсем не его голосом. «Да вашу мать! Открывайте сейчас же, идиоты!» «Командующий Хокси, это вы?» «А кто ж еще, дебилы? Проворонили диверсанта, а теперь забились по углам, как трусливые крысы! Откройте эту чертову дверь!» «Простите, сэр, сейчас...» Замок щелкнул один раз, но дверь так и не отворилась. Тишина. Похоже, эти двое сейчас советовались между собой, впускать или не впускать нежданного визитера. «Что застыли? Открывайте быстрее, за мной гонится эта тварь!» «Простите, но...» «Что «но»?» — заревела Бета голосом Хокси. «Я вас всех под трибунал отправлю!» «Скажите пароль». «Какой к черту пароль, идиоты?» «Вы же сами приказали использовать его, сэр, вдобавок к цифровой подписи, чтобы сбежать диверсий». «Вон же исполнительные какие!» — вздохнула Бета. «Я не знаю пароля». «Должен же быть выход», — не унимался Капрал, смотря в конец коридора, из которого он сюда попал. В какой-то момент он услышал лязг металла, а потом и увидел знакомый ствол зенитки, который за собой тащила 13-я. «Прости, но, похоже, я загнала тебя в ловушку». «У меня есть идея», — прошептал Девастатор, начав усиленно махать руками. «Эй! Железное чудище! Я здесь!» «Кто там еще с вами?» Недоумевали солдаты, но Капрал их уже не слушал. Он встал прямо перед дверью и продолжил махать диверсанту, которая уже поднимала свое смертоносное оружие. «Бог любит троицу, дорогая. Два раза ты промазала, может, в третий повезет, а? Ну-ка, засади мне по самое не балуйся. Хватит убивать слабаков. Вот он я, перед тобой». «Я поняла тебя», — произнесла Бета. «Можешь снова положиться на меня». Маска смерти словно улыбнулась. Тринадцатая решила исполнить просьбу врага и закончить его жизнь позорным насаживанием на кол. Она резко взмахнула рукой и практически мгновенно отправила в него трубу. Доли секунды понадобились для того, чтобы 200-метровый металлический снаряд достиг пункта назначения. И это уже был не Девастатор. Бета резко уложила своего подопечного на пол, тем самым спасла от смерти. А ствол зенитного орудия благополучно пробил дверь в оружейную и скрылся внутри. Капрал тут же встал, мимолетно увидев, что 13-я быстрым шагом направилась в его сторону, а потом просунул руку в образовавшееся отверстие и нашарил замок. Секунды решали его жизнь, поэтому, когда дверь открылась, Девастатор бросился внутрь, перепрыгнув через разорванные тела солдат. Внутри было просторное помещение, закрытое пуленепробиваемым стеклом, за которым находились стеллажи с оружием. И еще одна дверь, ведущая к стойкам, которая в этот раз была открыта. Стараясь не смотреть назад, он забежал внутрь и, слыша, как что-то грохочет позади, двинулся следом за линией навигатора, которая в конечном итоге привела его к запакованной РПУ «Гром-4». Капрал начал разрывать упаковку, краем глаза наблюдая, как включается монитор и загораются индикаторы. Бета удаленно приводила установку в рабочий режим. «Пусть лучше сердце взорвется, чем враг вырвет его из груди», — прошептал мужчина, проведя рукой по стволам ракетной пусковой установки класса «Земля-воздух». И все поняла. Капрал решил закончить все здесь и сейчас, даже не надеясь на спасение. И это было оправдано, ведь молчаливый киберсолдат уже приближался, расталкивая стойки с оружием. Девастатор повернул тяжелую установку прямо на своего врага и прицелился. «Умри!» — выпалил он и нажал на спуск.